Сегодня вы, кажется, в отличном настроении, Филипп. Разве? Нет, не сказал бы. Но погода прекрасная, вы чувствуете себя хорошо. Девятимесячному кошмару скоро конец. Я доволен. Это вполне естественно. Видеть его столь жизнерадостным и знать причину его возрождения было для меня унизительно. В тот вечер он обедал с особым аппетитом. Такой аппетит я некогда наблюдала у него в Сент-Морице. А в последнее время он, к великому моему беспокойству, совершенно утратил его. После обеда он стал нервничать. Его одолевала зевота. Я предложила: «Не хотите немного почитать? Мне очень нравится вещь Стендаля, которую мы начали вчера». «Да, конечно», — ответил Филипп. «Ламьель. Конечно, это поразительно хорошо. Почитаем, если хотите». На его лице мелькнула скучная гримаса. «Послушайте, Филипп, знаете, что вам следовало бы сделать? Съездить поздороваться с Соланж. Вы не виделись 5 месяцев. Это будет очень мило с вашей стороны». «Вы думаете? Но мне не хочется вас покидать. Кроме того, я не знаю, дома ли она, принимает ли. В первый день у нее, вероятно, родня. Родня Жака. Позвоните, узнайте». Я надеялась, что он станет отказываться упорнее, а он сразу же поддался соблазну. «Ну что ж, попробую», — ответил он и улыбнулся. 5 минут спустя он вернулся сияющий и сказал: «Раз вы ничего не имеете против, я загляну к Соланж на 15 минут. Сидите там сколько хотите. Я очень рада, вам это будет на пользу. Но зайдите ко мне, когда вернетесь, даже если очень поздно». «Это будет не поздно. Сейчас 9. Без 9:45 я буду дома». Он зашел ко мне в полночь. В ожидании я немного почитала и долго плакала.